«Она просто не хочет во все это верить», — сонно пробормотал Гарри. «Или верит, но не хочет признать. Ты не сможешь ее убедить, она не хочет». «Смогу». Я предвидел, раздраженно устало, но уверенно заверил его Лафисон. «Не всегда получается просто словами, у некоторых начисто отсутствует логика. Не всегда, да никогда не получается. Ладно, он ведь и правда предвидел. И, что ты собираешься делать?» В расширившихся глазах мальчика появилась тревога. «Так беспокоишься за них?» С немалой долей досады хмыкнул Бог. Он умудрялся вести беседу сразу с обоими, внутри с Гарри и снаружи с Петунией. «Когда закончим, могу тебе их подарить. То есть, как это, подарить?» Еще больше распахнул свои зеленые глазища Гарри. От такого он уже окончательно смог проснуться. «Ну, как рабов?» — насмешливо оскалился Трикстер. «Поиграешь в царя, будут тебе завтрак в постель подавать. Хочешь?» «Нет, Лаки, ты что?» — отрицательно замотал головой мальчик. «А почему нет?» Улыбка Бога сделалась еще задиристей, а изумрудные глаза взирали изучающе и вопросительно. «Потому что...» — постарался собраться с мыслями Гарри. «Лаки же шутит, конечно, просто шутит, и просто проверяет. Потому что я для них такого не делал». Наконец, нашелся он, что ответить, и радостно улыбнулся. «Справедливо», — также довольно усмехнулся Бог, одобряюще прикрывая глаза. «Но то, что делал, теперь ведь точно их очередь». «Да», — Гарри кивнул. «Вот и чудесно. Если ты проспал, то я как раз договорился. Чистить картошку, мыть полы и прочее больше не будешь. Если попытаются, отвечай договор и кивай на кузена. И, можешь не благодарить. Я не только для тебя это». Но мальчик широко улыбнулся и попытался его обнять. Точнее, сделал вид, что обхватил и прижался. «Наверное, это все же действительно хорошо, что мальчишка такой, не злопамятный. Ведь он же ему сейчас власть дает, большую власть. А мальчик не глупый, запомнит отлично, что и как можно сделать. И, если учесть, что быть постоянно он с ним вместе не может, хоть с этой стороны можно спокойным быть. Ведь можно же, точно можно. И вы подтвердите, что он и раньше проявлял все признаки неадекватности». Лафисон даже ни на секунду не отвлекся от разговора с Петунией. «Список эпизодов я предоставлю, а вы заучите. Гарри, давай об этом поговорим завтра. Уже поздно. Я подумаю над тем, что ты сказал. Я просто ужасно устал и плохо соображаю. И это именно то, что нужно. Не стоит ей позволять переоценить ситуацию на свежую голову». «Пошел», — Лаки незаметно похлопал Юсфуса, болтающегося на шее. «Конечно, тетя», — он устало поднялся из-за стола, ужонок неслышно выскользнул из-под штанины. «Конечно, завтра. Что ты собрался делать?» Гарри по-прежнему не отпускал Лаки, но свой вопрос повторил довольно настойчиво. «Вот я тебе доверяю, а ты мне?» «Нет», — укоризненно усмехнулся Лафисон, глядя на мальчика сверху вниз. «Сделаю. Не верит в мою защиту, значит, будем доказывать. Есть очень логичный и красивый ход. Если на данный момент нет реальной опасности, то я ее организую. Не ждать же ближайшую тысячу лет». «Ты?» «Да, я так делал. И да, получилось. Немного помешали в конце», — поморщился он досадливо, — «но здесь просто некому». Примечание к части. 15 краткое день, 26 июня, 3 дня после дня рождения Дадли. 74. Насцете ипсум, познай себя. Остаток ночи убивал змей. Вонище на весь дом было, ужонок это умеет. В конце концов, она перестала смотреть на меня, как на пьяного террориста, и прониклась. «Плесни чего-нибудь, а?» Лафисон повертел опустевшим кубком и поморщился, глядя в камин. «Тогда я сказал, что выдохся и больше не смогу. Последнюю мы уже вместе перевоспитывали, и смертная ее 2 часа беспрерывно на кухне гладила, пока я в подвале якобы ритуал проводил. На деле, просто поспал немного. Тебе это действительно интересно?» Он дождался утверждающего кивка и хмыкнул. «Ладно, да нечего больше рассказывать. Как силы немного восстановились, показал в деле этого змея-защитника. Красиво покрасил так, в глянцево-черный, с золотистыми рунами. Заставил его целую пригоршню гигантских червей при всех сожрать, которым я глаза подрисовывал, чтобы на змей походили. Не очень похоже вышло, но она уже ничего не могла различать от усталости. Я ей сказал, что они из волос ведьмы возникают. Поверила. Она уже всему подряд верила, сломалась совсем». Он замолчал, потянулся за кубком, но передумал и снова стал смотреть на танцующие языки пламени. «Ты чем-то расстроен?» «Не-е-е-те». «Почему же?» «Все получилось. Все, как планировал. Хесиш некоторое время рассматривал отстраненное лицо Лаки, который как будто этого не замечал. Устал, еще как, устал от всей этой мышиной возни, от этого мира, от этих глупых и скверных людей, от постоянной необходимости не только изворачиваться и лгать, а и вообще быть совсем не собой, от того, что приходилось объяснять, настраивать и контролировать всех не только снаружи, но и внутри, от слабого чужого тела, от бессонницы, от почти полного магического истощения, устал непомерно, да было бы отчего, дребедень. Хесиш только головой покачал, и смотрит расстроенно, и не верит, и правильно, Лаки снова взялся за кубок и все же отпил, ну, просто не очень приятно, я лучше бы пару раз в хорошую битву сходил, чем, он досадливо усмехнулся, такое вот завоевание, да что ты привязался-то, а, что еще хочешь услышать, конечно же, ну конечно, разрушил семью, кормильца отправил в психушку, замучил до отупения мать, подставил под предательство сына, и все ради чего, и самое паршивое, что главная цель, ради чего все делалось, не приблизилась ни на альн, смертная практически ничего не знает, вернее, не помнит, она мне готова была рассказать от и до, она и рассказывала, еще до полудня рассказывала, я сам уже чуть не уснул, один раз была на какой-то магической улице, как ехать не помнит, найти не сумеет, еще на вокзале была, конечно, поехали мы на этот вокзал. В машине все спали, таксист нас там чуть ли не силой будил, и что, там портал в кирпичной стене, иллюзия полная на все органы чувств и очень качественная, но я, конечно, вижу такое, тем более, что предупредили, так что нашел, но он заблокирован полностью, а у меня нет твоего этого проницания, и что, и ничего, сидеть надо и ждать, какого-то посланника из их школы с каким-то письмом, которое либо придет, либо нет, и ежели не придет, то уже никто ничего не сделает. Она не врала, я же видел, ее саму при этом всю просто корежило. Она туда в детстве пыталась пробиться, неумная, не взяли. И правильно, там способностей, ноль. Ну, у тебя-то ведь, да как я могу быть уверен, там непонятно ничего, хэш, кто-то следит, остальные прячутся. Спросил, почему, говорит, какой-то статут, законы забавные, если вдруг кто применение магии увидит, приедут спецы и вычистят память. Хороший такой мир, да, еще на меня кто-то что-то. Он рассмеялся. Да он во лжи погряз, мир этот. И что ты собираешься? О, если ко мне не приедут, я им такое шоу. Всему городу потом придется мозги чистить, если не всей стране. Ой-ой, да ладно, это на крайний случай. Подожду еще. Во-первых, я поезд их этот поеду встречать. Они скоро на каникулы вернутся. Чуть больше 2 недель подождать, а во-вторых, возможно, еще кое-чей дом сгорит, не только наш, я погляжу, как они вокруг бегать начнут, и кого-то поймаю, ваш дом, ты, да брось, вот сразу плохо думаешь, совсем как мои, Лафисон с досадой поморщился, всего лишь, чтобы получить страховку, так делают, не мною придумано, он хмыкнул, равнодушно пожав плечами, да и вообще, это все только промежуточный этап. Он с убеждением посмотрел в бездонные глаза змея. «Теперь, когда я победил, мне никто не сможет мешать, так что впереди сплошное созидание, и всем на пользу», — самодовольно уверенно улыбнулся он. «Твои довольны будут, отвечать не придется, так же, как и ты ведь посчитал, как бы все развернулось после моей победы на земле». Хесиш поджал губы и виновато помотал головой. «Прости, не получилось». Установка. Он отвел взгляд, сосредоточившись на разглаживании темно-зеленой скатерти, расшитой золотыми лилиями, потом, собравшись с духом, посмотрел Лаки в глаза и расстроенно произнес. Установка не просчитывает чисто гипотетические линии. Линии, у которых вероятность стремится к нулю. Я не смог открыть ни одной. Издеваешься? Трикстер сузил глаза. Тебя научить? Сейчас откроешь. Просто убери оттуда. Он зло и болезненно скривился. Второго бога. Только его, и сразу же все откроются. Нет, Хесиш как-то сжался, машинально поднося руку к своему горлу, потом поднялся из-за стола. Ты извини, я отойду, я правда опасаюсь немного. Я знал, что тебе будет нелегко это выслушать. Я не такое выслушивал, не переживай. Так что, твоя установка этого не позволяет, он мог опоздать, всего лишь на день, и все было бы по-другому. Он выдохнул с неподдельным уверенным сожалением. Да, все было бы по-другому, я посчитал, Хесиш остановился возле камина поближе к стене, в реальности, где нет второго бога, там нет и тебя, глупости, пораженно неверяще выдохнул Лафисон, Не может этого быть. Ты что-то напутал. Нет, покачал головой змей. Уверен, что хочешь выслушать дальше. Говори. Тебя нет в реальности, если я уберу хоть одного из твоих врагов. Тебя также не существует, если хоть один из них ошибется в какой-нибудь из ключевых моментов. Более того, вероятность того, что сложилось все именно так, очень и очень мала. То, что ты жив, тебе просто отчаянно повезло. Я должен в это поверить. Он чуть дернул одним уголком губ, потом поднял руку. Постой, твоя штуковина запросила мою возможность выжить. Я бы погиб от ядерного удара? Чушь, то есть, конечно, от этого бы погиб, но речь не о том. Я знал, чем они располагают. Ты думаешь, я случайно выбирал место? Это же один из самых густонаселенных районов их многомиллионного города. Они никогда бы. Это полнейшая ерунда. Ты лучше под землю спустился бы, чем на этой башне торчать, пробормотал Нак. Потому что они это сделали. Что сделали? Запустили ракету? Ну, и какого тогда я? А, впрочем, понятно. Могли и обезвредить. Он на секунду задумался и кивнул. Эти, могли. Он замолчал, усмехнувшись. Но мысли как-то не очень вязались. Вернее, не вязались совсем. Это все бред. Там бы погибли не 2-3 тысячи, а сотни тысяч. Ну раз чудесная просто раса, под миллион своих изничтожить, чтобы единственного захватчика ликвидировать. Ты о чем? Они не по тебе целились, они артефакт твой хотели с барьером снести, чтобы портал закрыть и не пропустить армию. А что касается миллиона, на какие жертвы пошли бы твои, чтобы предотвратить неминуемый захват чужой расы? Лаки отставил кубок и выпрямился. В Асгарде, на все. Я знаю отца, он бы всех положил, без колебаний. Он выдохнул в сторону, неверяще качнул головой. Но это же не Асгард. Молчи, отрезал он, как будто у него внутри что-то рухнуло. Я понял все, вспомнил, по образу и подобию. Не нужно, не наливай, не поможет. Я знаю, что ты хочешь сказать, и что твои скажут. Я знаю, что я не знаю людей, не понимаю, и что при этом я собирался. Проклятие, но это не так, это все абсолютно не так. Я знаю, какими они были раньше, боялись всего, постоянно молили о помощи, от одной молнии падали ниц. Мой брат туда постоянно покрасоваться летал, ему это льстило. Не понимаю. Он сокрушенно растерянно покачал головой. Я думаю, как можно мягче улыбнулся Хесиш, что с тех пор они все-таки чуточку выросли. Это за какую-то тысячу лет, так это для нас с тобой ерунда. Они развиваются быстро, у них за этот период 40 поколений успели смениться. Ты знаешь, когда-то мы принесли им мудрость, тогда они были совсем дикарями. Прошло, да не так уж и много прошло. Пришло время, и среди них родился Сиддхартха Гаутама, и уже он стал учить нас мудрости. Ну а потом мы ушли. Мы больше не то, что не могли больше дать, мы даже брать больше у них не готовы. Мы просто невообразимо отстали. У нас ведь рабство еще до сих пор, и вряд ли что скоро изменится. А у них, я знаю, что у них, оборвал его Трикстер. И мне это абсолютно не нравится. Ну, каждому нравится то общество, до которого он дорос. Лаки только глаза на него поднял. Еще ниже опустить можешь? После всего-то, я ж отомщу, он усмехнулся, но в его голосе совсем не было злости. Скорее, какая-то бесконечная разочарованная усталость. Да и вообще, довольно мне тут свою красивую лапшу на уши вешать. Немного раньше, может быть, и прошло. Только я на земле со смертными уже пожил. И знаешь что, вот ни на Иртук уважения не прибавилось. Потому что, если у них действительно те же чувства, те же эмоции и тот же разум, то как же можно при этом быть настолько непроходимо костными, упрямыми и тупыми? Про их моральные качества я и вовсе молчу. Нормальное, там просто все обожают это словечко, семья, даже выше среднего уровня, растит двух мальчишек, двух будущих защитников. Одного балует и закармливает до безобразия, другого использует как домашнего раба, не кормит и не дает развиваться. И это даже не просто приемыш, это мальчишка их рода. Ты знаешь, мне просто никогда никого до этого так не хотелось убить. А твой мальчишка, кстати, их при этом жалеет. А я все шел за ними и все пытался понять, пытался найти, за что вообще таких пожалеть можно. Не надо так, хэш, на меня смотреть. У меня с этим все в порядке. Куда больше, чем мне бы хотелось. Я помню, как слег мой отец. Я просто вне себя тогда был. И это несмотря на то, что мы очень поссорились. Поссорились по его же вине. И про твой хвост я тоже помню. Так что не надо. Но чтобы сочувствовать, надо хоть каплю уважения иметь, каплю симпатии. Да мне чужого кота больше жалко было, которого там пришлось, а эти, одно отвращение. Ну, наверное, ты, наверное, я плохо старался, это ты мне хочешь сказать, напрасно. Я знаю, как этого можно достичь, как это делается, себя на место другого поставить, найти что-то общее, верно, умею. Ты наше первое перемирие помнишь, так даже не сомневайся. И я попробовал. Он выпил залпом и со стуком поставил кубок на место. Я знаю, что такое потерпеть поражение. И знаю, когда все твои надежды летят. И когда известный тебе мир вдребезги рушится, тоже знаю. Но не позволил бы себе подобного никогда. А они тащатся перед мной, скулят и рыдают. При том, что они сами перед тем над другим издевались, как только могли. Противно, ужасно просто, но я не остановился, я тогда дальше пошел, представил, полностью аналогичную ситуацию, что Тор погибает, и на мне остался бы его сын, и что, я бы его достойно воспитывал, а если, он отвернулся, прищурившись, досадливо покачал головой, постоянно напоминает, становится все сильнее, и скоро и вовсе перерастет, и все отберет, что достигнуто, трон, то, лучше б убил, что, нужно дальше, идем. У меня на все воображения хватит. Представь, что убить и нельзя, что защита и магия, которая сильнее меня, что единственный способ хоть как-нибудь предотвратить, не кормить и не развивать, пускай просто зачахнет и не разовьется, и никогда не достигнет, не отберет. Чудесно. Могу я такое представить? Могу. И даже дойти до такого. Он встал, заложил руки за спину, подошел к камину. Лицо его выражало горькое презрение и скорбь. Возможно, прошептал он. Наверное, такое возможно. И я понимаю. Вот только. Он резко развернулся к Хесишу. Теперь в глазах его пылал только гнев. Сочувствие это все абсолютно не вызывает. Такое представить, противно становится уже даже и от себя. Ты, Хесиш, расстроенно задумчиво отвернулся к огню. Немного подумал. Потом повернулся к Лаке. Ты понял сейчас, что сказал. Ты ведь заранее определил, что сделаешь то, за что себя потом будешь ненавидеть и презирать. И эти люди, они ни при чем. Ты же себя самого прощать не умеешь. Поэтому и других. И ты так зависишь от этого твоего желания, что... Он сокрушенно развел руками. Ты не способен даже в фантазиях совершить другой выбор, даже представив, как потом будешь относиться к себе. Да ты бы подумал сперва, ты вообще делаешь все ради того, чтобы тебе потом было хорошо или плохо. На лице бога гнев сменился растерянностью, потом на нем вновь проступила злость. Затем снова, казалось, он не может определиться, как ему вообще относиться к сказанному. Ты помнишь, еще в самом начале, ты как-то спросил меня, как я живу, если на мне столько ограничений. Не обращая на его замешательство никакого внимания, продолжил Хесиш, а я тебя спрашиваю, как ты живешь. Одну свою часть ты вообще отвергаешь. Ну да, она не той крови, другая зависима полностью от прошлого, от оценки других, так, что никого и не слышит, да что там кого-то, себя, третья судит, и судит жестоко, без компромиссов, без права на снисхождение, и с каждым твоим шагом, с каждым поступком этот конфликт увеличивается, тебе же все хуже и хуже, ты этого не замечал, и то, что ты топчешь других, это плохо. Конечно, и это вернется, но ты ведь сам топчешь себя и при этом прощать не умеешь, ты, совершенно не любишь себя, лицо бога вытянулось, приобретя отстраненно холодное выражение, а за что мне себя любить, Лафисан повернулся к Хесишу и стал на него наступать так, что тот попятился, за то, что я полуйотун, за то, что слабее, чем брат, или за то, что я делаю, отвечай, ты сам себя слышишь, нет, Наг продолжал испуганно отступать, пока не уперся спиною в стену, и, видимо, это его слегка успокоило. Ну да, для него любая стена – выход. Путь к бегству, машинально отметил Трикстер. Ты когда от других признания ждешь, когда что-то показываешь, воюешь, творишь, ты же понимаешь, за что тебя можно любить и ценить. Так почему же для тебя самого это не аргументы? Как можешь ты в чем-либо убедить других, когда сам в это не веришь, не ценишь, не понимаешь? Но я тебе даже скажу, что все это и не важно, любить себя надо просто за то, что живой, разумный, и что у тебя есть душа, божественная, она, божественная у всех, не только у, Хесиш пожал плечами, выразительно взглянув на Лаки, и она страдает, всего лишь от того, что в уме такие дурацкие мысли, неправильные приоритеты, завышенные ожидания, осуждение, а ум дан для того, чтобы этой душе служить, не для того, чтоб наказывать. Подумать только, мироздание создало такой совершеннейший механизм, чтобы разумные были счастливы, гораздо более счастливы, чем те, кто не понимает, не осознает себя, не умеет творить. Но ты посмотри на природу, ведь все сущие живет и ликует, звери, птицы, даже растения, и только разумные, кому несравненно больше дано, почти поголовно несчастны, ведь это абсурд, не находишь, и чем совершеннее ум, тем больше он может над своим обладателем издеваться. Ну да, оно самое, кому больше дано, больше спросится. И, Лафисан почти успокоился, что со всем этим делать, ты знаешь ответ, продолжай интересно, а я тебе уже сказал, прекратить ждать, чтобы тебя оценили другие, ценить себя самому, не знаешь за что, у Хесиша засветилась насмешливая хитринка в глазах, так сядь и на листике выпиши, может, хоть что-то найдешь. Лаки притворно удивленно взглянул на него, оскалился, многотомник получится, насмешливо самодовольно рассмеялся он, так что тебе еще надо, чтобы твой многотомник кто-то вслух тебе на ночь читал, как в детстве, сам читай, вырос, ты должен быть для себя большим авторитетом, чем все, ты лучше сам себя знаешь, не они, им никогда не понять, и не надо, каждому предстоит разобраться с собой, сначала с собой, тогда только можно с другими, тебя кто-то не понимает, так он с собой не в ладах, оставь его, бесполезно, и сам с собой разберись, познай себя, ты эгоистом меня учишь быть, с показным недоверием рассмеялся Лаки, разведя руками, не ожидал, чтобы я вообще никого не слушал, внимания не обращал, это, забавно, тебе не кажется, что я и так не очень-то к чьему-нибудь мнению склонен прислушиваться, другие пеняют, это тебе только кажется, что не очень, на деле, так только им и живешь, конечно, в своих решениях ты ни с кем не советуешься, даже когда это других касается, а вот в оценке себя, не пробовал хоть единственный раз наоборот, возможно, для всех больше толку будет, досадливо-ворчливо закончил змей, так, да, ну ладно, приятный даже эксперимент, могу и попробовать, начать с многотомника, Лафисан показно задиристо заулыбался, и все, или что-то есть дальше, дальше, так ты сам свои основные проблемы назвал, ты снова про йотунов, а я ведь тебе объяснял, но что тебе мое мнение, хотя и логичное, когда есть твое, с которым ты вырос, тогда, тогда разберись просто, попробуй узнать, тебе просто знания о них не хватает, возможно, там что-то сокрыто, такое, что тебя может сделать сильней, или, хотя бы, порадовать. У-у-у. Ну, конечно, там такое сокрыто, саркастически насмешливо протянул бог, и, безусловно, порадует. Мне даже времени жаль на такое терять, может быть, лучше ты что поищешь, порадуешь меня немного потом, поможешь заблудшему, я, у меня доступа нет к другим расам, растерялся Хесиш, я кроме людей вообще никем не занимаюсь, у меня квалификации. «Мифы почитай», – издевательски тонко ухмыльнулся Лаки. «Быть может, там, мнение людей ограничено. Ты сам сказал, что эти расы не дружат. Но, может, правда хоть что-то, я посмотрю. Правда, пора посмотреть, как же я раньше. Спасибо, что посоветовал, мне действительно нужно. О-о-о, и зачем сказал, теперь, ну да, про коня с материнством только и не хватало. Теперь с твоим братом, который сильней, и из-за которого ты сам себя... не принимаешь, не уважаешь, не признаешь, и на других это вымещать пытаешься, не будь его, тебе бы силы хватало, ну да, Лафисан пожал плечами, как про само собой разумеющееся, и что, хотя он хмыкнул, заговорщически прищурив глаза, всегда не прочь иметь чуточку больше, а то, что дело не в силе, если фактически без твоего брата тебе ее вполне хватает, дело в соперничестве, о-о-о, ну какое открытие, да просто пелена с глаз долой, я мгновенно прозрел, ты что, издеваешься, хэш, ты мне для того всю волынку тянул, чтобы высказать это, об этом уже вся вселенная знает, так это существенно, совершенно спокойно остудил его Нак, чтобы ты одну проблему другую не подменял, и зря усилия и время не тратил, и понимал хоть немного, что же тебя так в себе не устраивает, не сила, отнюдь, оценка, чужая, ну и своя, бездумно перенятая у других. Так, мрачно задумчиво протянул Лаки. Он отвернулся от подпирающего стенку нога и вернулся за стол. Значит, бездумно перенятая, и надо на все отработать свою, а кто меня еще давеча со стороны Асгарда на свои действия смотреть научил. Представь себе, мне это теперь очень мешает. Ну вот спасибо огромное, оказывается, это еще ко всему и неправильно. Так вот, возгорди сила, это действительно основная оценка, и от этого, разве я учил, ты ведь сам, не цепляйся к словам, ты одобрил, как мило, когда тебе надо было, чтобы я расписался, что там было с этим Йотунхимом не так, так тебя очень даже такой взгляд устраивал, а теперь, когда тебе хочется меня в чем-то другом убедить, так сразу долой устаревшие асгардские ценности. Ну, ты забавный, Хесиш, ты действительно думал, что я этих манипуляций твоих не замечу. Ой, напрасно, напрасно, он умильно-саркастически глянул на змея. Я всегда тебя очень внимательно слушаю. Ты не понял совсем, прервал его Хесиш и, наконец, покинув спасительную стену, тоже проследовал на свое место за столиком. Ведь случай тот был, когда ты именно делал все ради Асгарда. И, если ты делаешь что-либо ради кого-то, то стоит задуматься, а действительно ли это будет так для него хорошо, или нужно. Ну что же потом обижаться, если твои благие намерения не оценили по той причине, что они оказались кому-то во вред. Ты снова все путаешь. Ты пытаешься принести благо другим, основываясь исключительно на собственном представлении, а в том, что должно касаться только тебя, опираешься на оценку других. Ведь все с ног на голову. Попробуй во всем этом хоть единственный раз разобраться. Понять и принять, что за других никогда до конца ты не знаешь, не можешь знать, как и они за тебя. А ты, значит, за меня все до конца знаешь, учитель? Нет, нет, конечно. Поэтому я тебе и не говорю, что, мол, делай вот так-то или делай, как я. Тем паче, что я, у меня, ну, ты знаешь, не очень. Но я вижу и слышу, что слышу, и могу тебе все же что-то сказать. Конечно, не как оно есть, может быть, все и не так, а только лишь, как оно выглядит со стороны. И, может быть, тебе это хоть чуточку в чем-то поможет. Но ты ведь учился, да, ты ведь действительно психолог, верно, не просто. Да, змей кивнул, потянувшись за графином с вином, смешанным с кровью. Можно назвать и так, я вообще очень долго учился, и это входит, конечно. Психоанализ, поговорить по душам, да, это тоже, когда вместе условия для рождения подбираешь, и ты ведь жалеешь всех, сочувствуешь, помощь хочешь, так же, как этот мальчишка, даже тем, кто тебя, он указал рукой с кубком в сторону хвоста нога, тоже учился, да, утвердительно кивнул змей, учился, потому что хотел, у нас это считается наивысшей добродетелью, к тому же, для работы это необходимо, не свои ценности, подковырнул его бог. Хесиш рассмеялся. «Мои, я их принял сознательно и вовсе не в детстве. У нас так жестко не принуждают. Кто дошел, тот дошел. Это не то, что можно сделать насильно. Я очень хотел, практиковал и стремился. У меня впервые это получилось, с тобой. Я только после этого что-то действительно понял, поверил. И вообще, я же уже объяснял. Хочу просто, чтобы со мной поступали так же. И добиваешься. Хаем. И... кажется, я уже понял, тот мир, в который ты послал меня, он ведь по вашим законам живет, если его твоя установка выдала, он точно под вашей юрисдикцией, конечно, все так и есть, ну это неплохо совсем, ты думаешь, я возражать буду, нет, неважно, каковы законы мира, куда отправляешься, но всегда весьма выгодно заранее их узнать, вот я недавно там, наконец, до юридических законов добрался, и все, я король положения, никто меня больше не сможет ни пугать, ни запутывать, и здесь, я вполне тебе верю, что в ваших мирах это все именно так и работает, да, меня все очень даже устраивает, в наших мирах, ты о чем, любой мир, любой известный тебе мир, да, ключевое слово, известный, как можешь судить ты о том, что за гранью твоих познаний, Нак посмотрел как-то изумленно растерянно, потом потер кулаком лоб, а потом встал, широко улыбнулся и поклонился. «Ты прав, мы не знаем всего, но я верю, потому что еще не встречал в мироздании, чтобы что-либо было создано бессмысленно и неразумно. И я верю, что те миры, о которых мы даже не слышали, тоже живут по прекрасным и мудрым законам. Иначе, да иначе они бы просто не выжили. Тоже всего лишь предположение, возможно. Но когда чего-то не знаешь, остается лишь вера. И уж если приходится на нее полагаться, то зачем же я выберу верить во что-то плохое? Я лучше уж буду в хорошие. И Хесиш рассмеялся. Лафисан открыл рот, чтобы что-то сказать, что-то очень ехидное. Но потом передумал и, хмыкнув, выдал другое. «Ну ладно, дочитывай свою лекцию уже до конца. Я люблю специалистов. Про поступки, так тут все просто. Осуждаешь, не делай, а делаешь, не осуждай. Так просто, да?» Он скептически насмешливо хмыкнул. «Да, нет, не так. Допустим, что у меня есть цель, которая для меня важнее всего. И да», он посмотрел с упрямым вызовом. «Я считаю, что цель оправдывает средства. Считаешь, что нет? Докажи. А я не считаю, что нет. Я считаю, смотря, что за цель, смотря, что за средства. Вот в этом и заключается выбор. И каждый раз он может быть другим. А ты хочешь решения, чтобы вот так, раз и навсегда, чтобы не думать, не чувствовать и не понимать, но жизнь не такая. И мы постоянно стоим перед выбором. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И приходится взвешивать. И выбирать, может быть, чем-то жертвовать. И да, мы можем ошибиться. И будем ошибаться, не раз. Но так и приобретается опыт. Какое-то понимание, которое потом и становится мудростью. Когда уже много опыта, умение выбирать, не идя вразрез со своей душой, или, хотя бы идя как можно меньше, а цели, да, их тоже почаще нужно взвешивать и пересматривать, они ведь меняются тоже, и то, что нам было так важно еще вчера, сегодня может оказаться совершенно ненужным. «А вот это ты брось», Лафисан мрачно наставил на него палец, «я вижу, куда ты ведешь, даже и не пытайся, я от своих целей не откажусь, чего бы мне это ни стоило. Да разве я тебя призываю отказываться? Я просто советую тебе осмотреться, подумать, откуда твои цели взялись, чего ты ждешь после их достижения. А что касается средств, у нас говорят, есть много путей, чтобы взойти на вершину, и мудрость в том, чтобы выбрать такой, где каждый шаг для тебя будет в радость, и, может быть, тебе стоит смотреть не на самый короткий, а чтобы он был хоть немного красивым. Я знаю, что для тебя красота – это важно. Есть красота внешняя, а есть красота поступков, красота отношений. Мне кажется, что когда ты делаешь что-то такое, у тебя именно поэтому происходит такой сильный внутренний диссонанс. А ты, Бог, ты же выбрал быть Богом. И значит, тебе не подходит путь демона. Ведь я же тебе говорил, и средства для демона для тебя тоже не подойдут, какой бы ни была твоя цель. Они помолчали. Пхесиш что-то резал на блюдечке и что-то раскладывал. Лафисан задумчиво наблюдал за его действиями. «Красиво стелишь, Пхесиш, я даже заслушался. Логично так, разумно, приятно, и сразу же хочется чего-то такого, как ты сказал. Да, красивого, идти и творить, вот только потом возвращаешься в мир, а там реальность, и там красиво уже просто ничего не получится, потому как, имеешь дело с замечательными представителями рода человеческого, а, впрочем, все они такие же, замечательные», он развел руками и невесело усмехнулся, «и можно бесконечно твердить, что это по образу и подобию, слабо верится, а после того, как я с ними пожил, ты это о чем? Я думаю, что тебе действительно просто не повезло, оно и понятно, что думаем, то и притягиваем. Ты изначально весьма был на что-то такое настроен, ничтожные, глупые, везде, в любой расе, есть кто-то не очень, а есть даже очень и очень достойные, очень достойные, о, да, я видел», Лафисан поджал губы и насмешливо покивал, «видел, герои и защитники земли, достойнее некуда, торговец оружием, сколотивший состояние на том, что продавал свои новейшие разработки врагам своей собственной страны, зазнавшийся эгоист, возомнивший о себе невесть что, их главный, шпион и убийца, пытался склонить одного брата пытать другого, пленного, достойно, просто один достойнее другого». Пхесиш вздохнул и в который раз укоризненно покачал головой. «Их главный, рискуя, я уверен, не только карьерой, не позволил самолету с ядерной боеголовкой взлететь. Ну, а зазнавшийся эгоист увел за портал вторую, фактически пожертвовав жизнью. Они спасали, естественно, не тебя, но все же, только благодаря тому, что им все-таки удалось это сделать, мы сейчас здесь с тобой разговариваем. Ты это серьезно сейчас?» Лицо Бога изобразило максимальную степень скепсиса. «Ты действительно это серьезно?» «Абсолютно. Мне предоставили все материалы. Могу даже голофильм запустить, фрагментами, там слишком много. Запускай, я не верю». «Да не смотри так, не потому, что тебе, просто, не могу». Примечание к части. Будда Шакьямуни, духовный учитель, легендарный основатель буддизма, одной из трех мировых религий. Получив при рождении имя Сиддхартха Гаутама, он позже стал именоваться Буддой. 16-краткое день, 27 июня, 4 дня после дня рождения Дадли. 75. Хранитель земли. Он сидел, чуть подавшись вперед, и в четвертый раз прокручивал одну и ту же сцену. Железный человек без сознания выпадает из закрывающегося портала, и его перехватывает Халк, отчаянно тормозя о стены ближайшего здания и смягчая падение собственной спиной. Приближение, отдаление, разные ракурсы. Повтор. Голограмма управлялась простыми ментальными командами, даже магия не нужна, и тело, в общем-то, не нужно тоже. А неплохие у вас технологии, хэш, впечатляют. «Ты что, это не наши?» – замахал на него руками Нак. «Нам до такого, и это сперли». Принужденно досадливо рассмеялся Лафисон, все еще пристально вглядываясь в трехмерную картинку. «Еще раз, что ли, запустить?» «Да пустое». С первого раза было ясно. Не мог Старк на это рассчитывать. Вот никак не мог, а еще не мог не понимать, что возможностей костюма туда и назад не хватит. «Ну надо же, ладно, ну почему сперли? Это подарок, так же». Как и это, змей кивнул в сторону купола, туда, где приглушенными на время просмотра огоньками перемигивались гирлянды установки. Так же, как и многое другое. Там, в саду у меня, ты видел, наверное, фонтаны с обратной гравитацией, я видел. Вообще-то, я думал, магия. Впрочем, да, на таком уровне технологии уже без разницы. Он остановил голограмму. Дальше смотреть уже и вовсе не хотелось. И так ради этого эпизода пришлось их не самую удачную беседу с Халком прокрутить. Хесиш, правда, как-то незаметно удалился на это время вместе со своей Гурией. Только вот лучше бы он этого не делал. Потому что ведь совершенно ясно, что он это видел и, конечно, большей глупостей придумать трудно. А то он не понимал, что зеленому монстру что-то доказывать, это все равно что с йотунхимской гигантской скальной жабой о политике беседовать. Понимал ведь, просто тогда уже, ладно, неважно, и, лучше просто тему сменить, уже, впрочем, и сменил. И кто же эти высокоразвитые благодетели, люди, просто ответил Хесиш, из тех, кто смог перейти и перевести свои миры на более высокую ступень, мы многим помогали, забавно, они, значит, перешли, а вы все на том же уровне ползаете, ну, почему на том же, мы тоже потихонечку, просто у нас все гораздо медленнее. Когда срок жизни большой, все очень небыстро, и, еще мы не любим рисковать, знаешь, насмотрелись, сколько быстро развившихся миров погибло, сколько цивилизаций, единицы, кому удается перейти, это не просто ведь, и помочь ведь ничем нельзя, он расстроенно развел руками, а что ученики обгоняют учителей, это нормально, добавил он уже веселей, так и должно быть, мы всегда за них рады, ты, все уже? Змей посмотрел в опустевшую середину темного зала. «Отдать нужно, дорого очень, прокат», немного виновато улыбнулся он. «Каждая минута считается. А зачем брал? Вернее, держал зачем? Только чтобы мне этих двоих показать? Ну, ладно», Бог хмыкнул в иронически молитвенном жесте, складывая перед грудью руки, как обычно делал Хесиш, когда благодарил, узнав что-то новое. «Ладно, это было познавательно, может пригодиться. Превзошли себя». Поднялись над собой, и все в таком духе, способны, не хуже эсгарцев, так, ты ведь это хочешь от меня услышать, хорошо, я сказал, и он развел руками, насмешливо иронически улыбаясь то ли по поводу себя, то ли по поводу нога, то ли вообще в отношении их обоих, Хесиш бросил на него быстрый взгляд, растерянно задумчиво поджал губы, пару секунд подумал и уже открыл было рот, чтобы что-то сказать, но рационально экономная жилка, видимо, взяла верх и он прошел в купол, на ходу выращивая дополнительные руки. Какие-то манипуляции, в полутьме особо было не разглядеть, только змей извлек неизвестно из какого подпространства полусферический пульт и пробежался по нему пальцами, словно пианист по роялю. Хлопок, вспышка и явное облегчение на лице нога. Ну да, сдал свою дорогостоящую кинопленку в архив, теперь можно расслабиться. Подошел к девчонке, молча маячившей возле камина, шепнул ей что-то, та упорхнула. Сейчас либо вино кровь притащит, либо яйца. Не густо у нога последнее время с ассортиментом. Присаживайся, шутливо пригласил Лафисон хозяина за стол. Ведь мы же еще не закончили, верно? Бесполезно. Тянуть время, менять темы. И, да, трусовато как-то. Хесиш ведь не этого признания ждет. Не насчет героев, ракеты, две ядерные боеголовки. И вот это действительно плохо. Потому что, я знаю... «Чего ты хочешь?» – как можно равнодушнее начал он, с плохо скрываемой досадой глядя немного в сторону. чтобы я и эту компанию ошибкой признал. Для этого ты на просмотр и потратился. Вот только, Трикстер вперил тяжелый взгляд в озабоченно сметенные глаза Нага, и в голосе его появилась упрямая твердость. Не будет этого. Лицо Хесиша приобрело какое-то затравленно непонимающее выражение. Он открыл было рот, но тут из стены выскользнула Сишая с перламутровым подносом на приподнятом до уровня груди хвосте. Ну, надо же, не угадал. Ни вино и ни яйца, на подносе красовалась запеченная рыба. Те самые красно-белые японские карпы, которых он еще недавно гладил возле струящегося наверх вопреки закону тяготения фонтана. Кормить все равно больше нечем, словно в чем-то оправдываясь, пробормотал Хэш, перехватив его взгляд. Не пропадать же, ты ешь, они вкусные и частично дематериализованные. Мы с Сиш ритуал провели, частичной дематериализацией, а что еще можно вот так, частично? Подначивающе ухмыльнулся бог. Только еду, вздохнул Наг. И то, если попытаешься через пентаграмму пронести, распадется. У нас часто перы бывают, они все могут присутствовать в теле. Вот и, а перстень, Лаки повернул руку, поглядывая на изумруд. Такое можно сделать, это очень редкий артефакт. Дорогой, с тем же сожалением покачал головой Хесиш. И очень древняя магия. Сейчас такое не делают. Тем более, я вообще не представляю. Понятно, потерял интерес к предмету Лаки. Тем более, что все равно придется продолжать разговор. Как бы не хотелось закончить, что полным придурком его Хесиш там видел с Халком, это ладно, но трусом не увидит. И поэтому, тогда вернемся. Ты мне что тут доказывать пытаешься, что я собирался править расой, о которой четкого представления не имею? Ведь так, он поджал губы, покачал головой, а потом решительно вонзил вилку в белый сочный кусок рыбы. А я тебе скажу, не имеет значения, равенство, неравенство, отсталость, прогрессивность, способность или неспособность на какие-либо поступки, не имеет значения. Эта раса истребляет саму себя в масштабных войнах, а я хотел это остановить. Ясно, и главное, я имею на это полное право. Хесиш весь превратился во внимание. Он даже положил обратно на золоченую фарфоровую тарелку кусок рыбы, который уже собирался отправить в рот. Я думал, что у тебя там, что, тоже личные мотивы, неважно, но я мог это сделать по праву Эсгарца, в конце концов, по праву сильного. Слыхал о таком? Ой-ой, прошептал Наг, поставив на место еще и кубок. Если я такое на суде, мне просто конец будет. Из-за того, что ты отправил в нестабильный мир бога, глаза Лаки сузились, ведущего себя, как демон. Они так не говорили. О, да, я помню. Существо высшего плана, склонное к глобальным разрушениям. Наг только вздохнул. Так они не правы, Хэш. Они просто не правы. Мой отец, приемный отец, царь Асгарда, хранитель девяти миров. Нас с братом растили, как наследников. Я собирался унаследовать именно этот титул. Не разрушать, хранить и защищать. Так что, не только ты хранитель, Хесиш. Я тоже. Так почему тогда ты, что я? Да ты просто чужое создание и ничего не знаешь, не понимаешь сложившихся отношений. Ну так объясни, поднял глаза Хесиш. Мне это правда очень важно. Хорошо, уверенно кивнул бог. Один раз рассказываю, кто умный, поймет. Земля, наш протекторат. То, что там об этом тысячу лет как забыли, и буквально, и фигурально, так это на совести моего брата. Это ему всеотец доверил Мидгард. Что ты там говорил насчет того, для чего в мире нужны боги? Помогать, защищать, пробуждать таланты. Так вот, он ничего там не делает, разве что защищает от меня, потому что я действительно мог там хоть что-нибудь изменить. Но разве он даст? Он же никогда этого не признает, не позволит хоть в чем-то себя обойти. Не знаешь просто, какое у него тщеславие. И на меня так смотреть не надо, у меня и десятой доли такого нет. Сам подумай, его там тысячу лет не было, а стоило появиться мне, так тут же принесся. То, что он там два дня однажды провел, можно не считать. Он не по своей воле туда попал. И что ты думаешь, что за эти дни он там сделал? Девку себе завел. Достойнейшее деяние для бога. Вот только не надо мне опять про равенство, раз, про подобие. Я не о том, что нельзя полюбить смертную. Ну можно, наверное. Но не первую же, которую на планете глаза увидели. Как ты там говорил, есть тело, есть и животное. Так вот, одно только животное и есть. «Если мозги на прогулке». Лафисон с возмущенным недоумением пожал плечами. Помолчал, отвлекся немного. «Не об этом хотел. Все наши предки защищали землю. Отец во главе асгардского воинства отбил нашествие ледяных великанов. Он действительно там многое сделал, учил, наставлял, дал законы. Нас знали и чтили, как и положено чтить богов. И вот, Локи оставил повествовательно-пафосный тон, в его голосе зазвучала досада, смешанная с едким сарказмом. «Я прилетаю в Мидгард навестить сосланного брата, хотел посмотреть, как он там, да и сообщить кое-что надо было, а его смертная, его девка, тычет пальчиком в местную книгу нелепых россказней, рассуждая со своими дружками о том, насколько реально, что мы вообще существуем». Локи выдохнул, отпил немного из кубка. «Ну что он волнуется? Что он об этом опять так волнуется? А знаешь, что там вообще творится? Ты их газеты читал, а я читал. Жалкие стенания, продажные правительства, нарушенная экология, бесконечные войны, целью которых не доблести даже не завоевание, а возможность хищения неучтенных ресурсов. И все об этом знают, но не способны что-либо изменить. Они ждут помощи свыше. Мне было наплевать на страдания смертных, я считал, что они неблагодарные ничтожества и вообще. Каждый имеет то, что заслуживает, не так ли? Но это, вотчина Асгарда, и я мог навести там порядок, возродив нашу славу, и наконец сделать что-то действительно намного лучше, чем Тор. И не надо мне Мидгардом пенять, я отправился туда, чтобы править, как бог, как когда-то отец. Я не планировал там ничего дурного. Он наконец-то допил свой кубок, поставил и посмотрел в глаза Нага с упрямой уверенностью. Я могу подтвердить это где угодно и кому угодно. Это вообще не вопрос. Я с самого начала не скрывал своих намерений. И я горжусь и своим решением, и своим планом, и своей попыткой. И не раскаиваюсь, хотя от меня этого ждут. Все ждут. Даже мать. Все. Вот теперь выдохся. Совсем выдохся. И охрип. Как охрипнуть тут можно? Вообще непонятно. Горло-то где? Спрашиваешь, что я сделал как бог. Вот там хотел сделать. И сделал бы. Не дали. Еще и отправили гнить. Не могу взять в толк. За что? Ну да. За что? Это очень даже понятно. Без позволения в вотчину Тора полез. Мелочно все же. Как мелочно. Даже змею не скажешь. Противно. И чести Асгарду не делает. Не стоит о таком говорить. И так наговорил слишком много. Как никогда. Но это же Хесиш. Ему пока не разжуешь все до мелочи, так и будет во всем этом ковыряться. Еще хуже. Ну вот, молчит теперь, переваривает. Смотрит сочувственно и задумчиво. Ничего не значит, почти всегда так смотрит. Ну давай, давай, уже почти рот открыл. Скажи что-нибудь. Нет, закрыл опять, вот зараза. Это сколько же надо терпения. Ты уверен, что ты никому ничего плохого не хотел? О-о-о, ну это вообще, столько думать, чтобы спросить это, никому ничего. Здесь в чем-то подвох, ну да, он рассмеялся. Смертная, девчонка Тора, конечно, у брата там пассия. Хотел припугнуть, немного, чтобы ему Хеймдалл, есть у нас такой бог, видит шибко много, передал, а он ничего сделать не смог. Забавно вышло бы, хэш, да я бы не сделал ничего такого, ты это зря, я жене. Только Тор и мог в такое поверить, хотя поставить на колени с толпой таких же зазнавшихся потомков англосаксов действительно было б приятно, и чтобы взаправду увидел Тор, ну что ж, не сбылось, а может, действительно к лучшему, к чему-то подумалось, что вовсе не хочется, чтоб в этой роли его когда-нибудь увидел мальчишка, тот ведь думает о нем совсем по-другому, проклятие, он ведь даже спать не остается в том Мидгарде, чтобы опять совместно не приснилось что-то такое. Хэш, я не могу доказать своих намерений. Если твои на слово не верят, то доказать мне нечем. Я и своим этого доказать не сумел. Никак. Он улыбнулся с глубокой искренней горечью. Все. Вот теперь точно. Все. И это правда. Примечание к части. Протекторат, лад, протецтор, покровитель, форма межгосударственных отношений, при которой одно государство находится под защитой, в первую очередь военной, другого государства. Протекторатом также называется защищаемое государство. Защищаемое государство не полностью суверенно во внешнеполитических делах при почти полном сохранении суверенитета во внутренних делах, в частности сохраняется форма правления и, например, собственная династия правителей. 16-краткое день, 27 июня, 4 дня после дня рождения Дадли. 76. Протекторат. Мои верят на слово. Мои умеют отличать правду от лжи и искренность от неискренности. И еще мои знают, что такое протекторат. Это защита от внешних врагов при полном сохранении суверенитета в делах внутренних. Прости, но как бы ни был составлен ваш договор, я не могу представить, чтобы предполагалось нечто совершенно обратное. Ты же привел чужую армию, чтобы навести порядок у них внутри, но ведь это просто противоположное отношениям протектора и протектората. Они не просили твоей защиты, они не ждали твоего вмешательства и потом противились ему, как могли. Я просто не смогу привести эти рассуждения в качестве доказательств твоей правоты, потому что мне скажут, что я не знаю простых понятий, ну, либо ты их не совсем понимаешь, либо, не вполне искренен. Довольно. Лафисон на секунду почувствовал себя совершенно опустошенным, все, что еще только что казалось совершенно ясным и очевидным, разлетелось на мелкие осколки. Зачем он вообще начал про этот протекторат? Пускай это была моя личная инициатива, но я хотел прекратить на земле войны, установить мир и порядок. А то, что они противились, так разве они способны понять? В тюрьме тоже мир и порядок, пробормотал змей. Но я хочу сейчас поговорить о другом. В твоей семье, он немного опасливо заглянул в глаза Бога, есть мир и порядок, а, вон ты куда. Раз у самого нет, то и понятия не имею, и другим помочь не могу. Ну-ну, раздраженно уныло скривился Трикстер. Нет, я совсем не об этом. Я просто хотел спросить, а ты бы хотел, чтобы кто-то, пусть более умный и развитый, пришел и установил этот мир силой и порядок, такой, какой он посчитает лучшим для вас? Это предположение, чушь, таких просто нет. Ну, это спорно. Хотя мой вопрос не о том, ты сам бы хотел, чтобы кто-то такой существовал и так сделал, установил мир, а то вы, возможно, сами не понимаете, что вредите сами себе. Да что ты сравниваешь? Мы и они, это не, да, сходных душ создания, созвучных, резонирующих. И то, что неприятно нам, неприятно им, и то, что неприемлемо. Он насекся на полуслове и закрыл глаза. Из сомкнувшихся губ сорвался осознающий раздосадованный полустон. Празднуй, Хэш, празднуй. Ты победил не сейчас, ты победил давно, когда подсунул его к этому мальчишке, такому похожему, и при этом такому, хорошему. Ну что, загнал меня в угол не хуже Халка, очень по-дружески. Я, Нак развел руками и с трудом выдавил усталую улыбку. Я просто сам в углу, пытаюсь спастись, как умею, за счет меня, вместе с тобой. Тебе, я думаю, нужно еще много чего пересмотреть. Твои построения стоят на старом фундаменте, а ведь там уже заложен новый. Это задание на дом, измученно примиряюще попытался отшутиться Лаки. Займусь на досуге. Был бы досуг, выжатый лимон. Вот как это состояние называется, выжатый лимон. Не хотелось никого видеть и, тем более, ни с кем разговаривать. Ни Поттера, ни Дурсли, ни каких-то мальчишек, а уж больше всех, дотошно въедливого Нага. Для суда ему нужно, сам хуже любого прокурора, и такое проникновенно заботливое. Устал, чтобы что, чтобы совсем додавить, совсем как он сам недавно Петунью. А еще подумалось, что это к лучшему даже, что отец не дал ему на суде высказаться. Тоже бы, небось, не пропустил. Протекторат. Как хорошо, что есть камера. Камера, где никто не будет доставать с вопросами, лезть с задушевными беседами и вообще хоть как-то требовать внимания. Заказать доброго асгардского вина, да побольше. Утро здесь, вечер, когда принесут-то, неважно, не дольше же суток, а хочется прямо сейчас. Ладно, как в умных книжках пишут, думать надо не о том, что плохо, а о том, что хорошо. Вот и Хесиш бы так, к цвергам Хесиша, вместе с советами, объяснениями и напутствиями. Зато в Мидгарде все должно быть в порядке. Тетку с сыночком приструнил, питание наладил, от школы отвертелся. Нормально же все, должно быть нормально. Только на минутку слетать, проверить, и можно сидеть, ждать вино, а потом отдых. Два, нет, целых три дня отдыха. Одному, без всех. Хвала все отцу за то, что у него есть хотя бы его одиночка. Примечание к части. 16 краткое день, 27 июня, 4 дня после дня рождения Дадли. 77. Все хорошо, прекрасная маркиза. Алло, алло, Лука, сгорел наш замок, ах да чего ж мне тяжело. Я вне себя, скажите прямо, как это все произошло. Попали свечи на ковер, вмиг запылал он, как костер. Погода ветреной была, ваш замок выгорел дотла, огонь усадьбу всю спалил. Потом конюшню охватил. Конюшня запертой была, и в ней кобыла умерла. Но в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Он шел по улице. Но потому, как он шел, Лафисон сразу понял, нет, не все нормально. И еще, В ближайшее время отдыха не будет. Слишком быстро он шел, слишком стучало сердце и першило в горле, слишком вспотели ладони, сжатые в кулаки, слишком. По спине хлопал довольно тяжелый рюкзак, в котором что-то побрякивало. И куда же мы так спешим? Ему даже удалось скорчить что-то похожее на легкую усмешку. Лаки. И по этому облегченно счастливому выдоху он понял, что успел он все-таки вовремя, что хотя бы можно что-то исправить. Остается узнать только, что. Что-нибудь придумать. Насмешливо покровительственный взгляд. Нет, я придумал уже. Ты только сделай, я не сумею. Пожалуйста. Тут вдалеке что-то громыхнуло, и они, непроизвольно обернувшись на звук, увидели вдалеке валящий черный дым. Это то, что я думаю. Поджимая губы, недовольно поинтересовался Бог. Да, это дом, прошептал Гарри. Но сейчас это не важно. Он все тем же быстрым шагом вышел на небольшую площадь перед станцией электричек. Надо машину угнать, пробормотал он, озираясь. Зачем? Притормозил его Лаки. А то уж слишком решительно мальчишка направился к припаркованным автомобилям. Скорую обогнать, Дадли. Ему стекло в глаз попало, его в Лондон на операцию повезли. И, стекло нужно вытащить. Ты ведь сможешь, да, это же просто стекло. Возможно, зависит от того, видно ли это стекло и... Его взгляд упал на ботинки, которые со вчерашнего дня заметно увеличились в размере и посерели. Ты пробовал после вчерашнего? Нет, не надо, только не магией. Закричал Гарри, мгновенно поняв, что тот собирается сделать. «Да, я пробовал, сразу дурно становится, меня чуть не вырвало, и в глазах темнеет». «Ну и?» — скептически скривился Лаки. «Но ты сможешь, ты говорил, что, Лаки, давай скорее, хотя бы попробуем, он же, без глаза может остаться». «Так врач сказал, из-за меня, а вот это уже действительно нехорошо. Тетка, договор, все это шоу, только чтобы выглядеть каким-то магом-защитником». И чтоб теперь, и еще, кое-кто просил сообщить, если будут какие-нибудь интересные новости. Он на ходу отправил с пейджера сообщение Линде. Понял, нужна не машина. Он остановился, оглядываясь. Чем готов пожертвовать для брата? Что? Непонятливо заморгал Гарри. А чем надо? А как в сказках, самым дорогим, хмыкнул Бог, направляясь к ларькам и резвившейся возле них компании молодых парней в ярких кожаных куртках. Да ты не бойся, ни жизнью, ни мной и ни магией, материальным, материальным, да, вещью. Ну, тебе долго-то раздумывать нечего, у тебя только одна стоящая вещь есть. Гарри уронил взгляд на свое левое запястье. Верно, жертвуешь, мой, единственный подарок, тихо прошептал мальчик, и тут же громко спохватился. Да, ты хорошо подумал, ради нелюбимого брата, да, Лаки, да, уверен. Ты же недавно хотел в жабу его превратить и вообще, Лаки, пожалуйста, время идет, да как скажешь, он уже почти вплотную подошел к компании, на ходу расстегивая и поднимая над собой в правой руке браслет с часами-пейджером, тому, кто отвезет меня в Лондон, очень быстро. Парни перестали толкаться и выхватывать друг у друга бутылки с пивом и с интересом воззрились на него. «Краденые?» – спросил коренастый бородач, видимо, самый старший в компании. Лаки молча снял ранец и вытащил чек и бумагу о регистрации. «Ну-ка, ну-ка», вперед выдвинулись сразу трое, но один, долговязый и рыжий, опередил всех, забрав часы из рук Гарри. «Идет, Боб, а ну дай свою голову», он потянулся за шлемом, который держал в руке стоящий рядом менее расторопный приятель. «Два пива с меня», но на сей раз тот оказался более прытким и отдернул руку. «Маловато будет, даешь неделю потаскать, 3 дня, заметано». Он швырнул ему шлем, и тот сразу же нахлобучил его на голову Гарри. «Застегни хорошо, а то дышать не сможешь на скорости». Ездил на таких, он направился к большому бело-желтому мотоциклу. Гарри отрицательно покачал головой. «Держись хорошо, чтобы ветром не сдуло». И это, он завел двигатель и, подождав, пока мальчишка усядется, оглянулся. «Смотри, не описайся». Лаки на такую шутку только губы поджал. Он бы тоже вполне мог показать нечто, отчего не только его шофер, но и вся компания наверняка обмочила штаны. Но когда тяжелая машина, на секунду поднявшись на заднее колесо, рванула с места, понял, что, по крайней мере, предостережение держаться было непраздным. Пара минут каких-то бешеных зигзагов по Литлу Иннингу, и они выскочили на шоссе, без малейшей задержки влившись в поток мчащихся машин, и понеслось. Парень прибавил так, что стало ничего не слышно, кроме свистящего ветра, который почти заглушил звук двигателя. Деревья, посаженные вдоль дороги, слились в сплошную зеленую полосу, а машины, двигающиеся в общем с ними направлении, стали уплывать назад, как будто бы они и вовсе не ехали, а стояли себе спокойненько, припаркованные прямо посередине дороги. «Ты рискуешь, Лафисон, ты рискуешь, ради какого-то глаза Дадли, до которого тебе не должно быть никакого дела. Это хрупкое тело, и одна лишь ошибка, но ощущение скорости, такое любимое и такое забытое, опьянило его. А как мальчишка, он взглянул в зеленые глаза, чуть прищуренные от восторга. И что же тут скажешь, и в этом тоже, родная душа, вот они», неожиданно закричал Гарри, указывая на показавшуюся вдалеке скорую, которая приближалась к последней перед Лондоном развязке. «Точно, я номер запомнил». Парень наверняка не расслышал, что он кричал, но жест понял верно, сбавил скорость и пристроился за фургоном с надписью «Амбуланцы», разгоняющим со своего ряда транспорт включенной сиреной. «Кто у тебя там?» – прокричал их водитель, обернувшись. «Брат», – также, перекрикивая шум ветра, ответил Гарри. «А что с ним?» Стекло в глаз попало. Повезло ему с братом. То поворачиваясь к дороге, то снова к пассажиру, проорал парень. «Я в позапрошлом году на ралли разбился, мой даже в больницу не пришел. У меня 6 переломов было, а он на Майорке со своей очередной пассией пляжился. Когда я сказал ему, что он свинья, он ответил, что я все равно когда-нибудь убьюсь, а у него отпуск раз в году». Вот так вот. Они въехали в город и стали лихо крутиться по наполненным транспортом улицам, не отставая от проезжающей на красный свет светофора машины, но упоение скоростью уже прошло, и Лаки решил воспользоваться оставшимся временем для того, чтобы разобраться в случившемся. «Так, а дом зачем надо было сейчас сжигать, если ты думал меня впечатлить, то...» «Нет, Лаки, нет, это не я, это Дадли, первый начал». Начал взахлеб рассказывать Гарри. «Он даже пользоваться микроволновкой не умеет, а тетя в банк ушла, а он проснулся и стал меня звать, чтобы я ему еду подогрел. А я сказал ему, что больше я ему не раб, не слуга и не мамочка. Он и полез ее сам греть. Засунул контейнер стеклянный с железными зажимами и поставил на максимум. А сам пошел куда-то. Я не знаю, я спать хотел. Мне все равно было, что он там делает, лишь бы не мешал. Ну-ка, дай угадаю. Закрытый контейнер в нагревательный прибор. Взорвался? Не сразу. Просто он пришел, а там искрит все. Так он полез доставать. Контейнер уронил, он и лопнул, осколок ему прямо в глаз, он от испугу полную кофеварку на тройника прокинул, там все и замкнуло, а я слышу, орет как резанный, я испугался, побежал смотреть, что случилось, он стоит, ревет, и паленым воняет от стены, я хотел пробки выкрутить, а потом думаю, все равно дом будем сжигать, а так все натурально, само получилось, а сделал все Дадли, и он пострадал, и никто не заподозрит, что мы это сами придумали. Я скорую вызвал и Дадли вывел во двор, чтобы они в дом не зашли и пожарных не вызвали раньше времени. И пока они ехали, я собрал все, что надо, документы тетины украшения и наши запасы, что мы в чулане делали, консервы и сникерсы. Вот, все тут, он тряхнул рюкзаком за спиной. А потом, когда врачи уехали, я еще и газ на плите открыл, чтобы наверняка. Я видел, так в одном детективе делали. И еще в одном фильме про террористов. Видал, как рвануло. Они хорошую страховку должны дать за такой пожар, не как за маленький. Даже сказать нечего, мальчишки. И ведь совсем не глупый малец, вполне толково сработал в критической ситуации. Предусмотрительный, похвалить даже можно, наверное. Но он спросил про другое. И почему ты тогда считаешь, что виновен в его ранении? Ну, как же, Гарри поджал губы и сокрушенно вздохнул. «Если бы я ему помог, этого всего не случилось бы». «Да, а этот говорит, что я хороший брат». «Возможно», — Лафисон немного подумал. «Это мир у тебя такой, дурацкий, как в сказке. Не поможешь кому-то, бегай потом исправляй. Хотя, в сказке уже вряд ли исправишь», — рассмеялся он. «Вот кому я рассказываю, ты же сказок не читал». «Так что», — совсем тихо расстроенно прошептал мальчик, — «мне теперь опять за него все делать?» «Нет, не делать, но я тебя сделал главным в семье, и ты теперь...» «Да, теперь действительно придется за все отвечать, нам с тобою, поэтому...» «Не уверен, что справится, контролируешь, видишь, что не умеет, учишь...» «Понятно, ваше высочество, с домом ты все правильно сделал, немного не вовремя, но это не суть...» «Может, действительно, так будет лучше...» «И вот что, из своего опыта скажу...» Он невесело понимающе улыбнулся Гарри. «Плохому брату быть хорошим, очень непросто. Я не сумел, а ты, можешь попробовать».